Глава 11. Дресс-код. Юмаю идея Софьи почему-то не понравилась. Он сказал, что мы обе свихнулись, и что Гордиане никогда такого не допустит. Полярная сова слишком дорожит своей репутацией, чтобы принимать на работу неблагонадежных иностранок. А потом зубастый кошмар Гордиани пригласил меня на собеседование, и я долго хихикала над озадаченным лицом Юмая. «Всё дело в Софье», — в конце концов решил мой дракон. «Точно. Когда эта лисичка о чём-то просит своего мужа, у него напрочь выключается мозг. Не приведи боги так вот свихнуться. Нет-нет, моя девушка никогда не будет плести из меня сети». Я весело хмыкнула и принялась выбирать подходящую для собеседования одежду. «Бери синий костюм», — посоветовал Юмай. «Он строгий и в корпоративных цветах. И туфли черные или бежевые». «Ноябрь на дворе, какие туфли?» — удивилась я. «Сапоги нужно. И свитер, розовый. Он мягкий и уютный. И вот эту длинную юбку». «Ири, у нас в сове дресс-код. К тому же есть определенные традиции». «Традиции носить туфли в снегодождь?» «Драконы — весьма традиционные существа», — не повелся на провокацию Юмай. «Ты даже не представляешь себе, насколько. Для мужчин в последнее время допускается немало послаблений, а вот женщины должны строго соответствовать традиционному регламенту». «Да ну, даже иностранки?» «Особенно иностранки. Никто не любит иностранок на островах, к ним всегда очень строги». «Твой босс очень даже любит», — проворчала я, скрывая тревогу. «Но Софья, она другая, да, не как я». «В каком смысле?» «Красивая, строгая, элегантная. У нее же на вибрисах написано, что она этакая леди-леди. А я обычная девчонка из обычного пригорода. Ни лоска, ни мозга». «Как по мне, так ты гораздо красивее Софьи», — небрежно бросил Юмай, чуточку краснее. «И фигура у тебя просто огонь. Девушки должны быть хрупкими, чтобы их на руках можно было носить. А Софью попробуй подними, спину надорвешь. Хотя Шумао, думаю, справляется». Комплимент я оценила. Значит, Юмай все же на меня смотрит. И видит, что немаловажно. И я ему нравлюсь. Интересно, а на работе мы будем часто встречаться? «Ладно», — сказала я. «Если ты считаешь, что мне нужно надеть синий костюм, то я так и сделаю. Но в туфлях не пойду, хоть пристрели. Я еще не чокнулась. Возьму их с собой в пакетике и где-нибудь в гардеробе переобуюсь. Что еще мне нужно знать, чтобы меня не выгнали с собеседования?» «Ну, раз ты сама спросила». Неприятно улыбаясь, Юмай вручил мне стопку листов и велел прочитать, а сам отправился разогревать ужин. Я заглянула в распечатки и знатно очумела. Они совсем, что ли, психические? Требование на требование, уточнение на уточнение. Ногти, прически, заколки, толщина чулок. Чулок? Ребят, вы реально требуете, чтобы женщины зимой ходили с голым задом в тонких чулочках? А циститы и воспаление придатков я потом за чей счет лечить буду? Палет мне всегда говорила, береги Ире задницу. Задница – самая главная часть женщины. Потому как туда смотрят мужчины, туда прилипают приключения, этим местом истинная женщина предчувствует неприятности. И я ее слушалась. Зимой носила утепленные штаны, осенью – длинные куртки. Ладно, что-нибудь придумаю. Где-нибудь переоденусь. Надеюсь, у секретарши Гордиани есть какая-то приватность. Ну или хотя бы туалет рядом. К остальной части требований у меня вопросов не возникло. Не выпендриваться, слушаться начальника, не проявлять инициативы, пока не прикажут. Все это я смогу. Вообще, у меня сложилось впечатление, что моя функция будет скорее декоративная, чем рабочая. Иначе с чего бы столько страниц было посвящено одежде? «Юм, а мне платить вообще будут?» — крикнула я. «Да, должны. В этом плане Гордиани весьма принципиален. В Полярной Сове лучшие зарплаты на Лунгхао». «Ага, это вдохновляет. Значит, нужно убедить Гордиани в том, что я не безнадежна. Впрочем, он меня уже видел, даже допрашивал. Если бы я совсем ему не понравилась, то он бы не позвал меня на собеседование». На следующее утро пришлось просыпаться ни свет ни заря. Вместе с Юмаем. Умываться после Юмая, пить рядом с ним кофе, молчать смущенно, сдерживая зевоту, натягивать чертовы чулки в кухне и думать, а убрал ли он свои камеры или подглядывает, как нелепо я выкручиваюсь. «Я не понял, а зачем тебе теплые брюки?» — озадаченно спросил дракон. «Я же предупредил, что нужна юбка». «Холодно». «Да не простынешь ты на подземной парковке». «У меня машина, а ты не знала разве?» «Откуда бы мне знать?» — развела я руками. «Ты не разговаривал со своей кошкой про пробки и аварии, а со мной вообще не разговаривал. Совсем». «Прости», — вздохнул он и почесал кончик носа. Переодевайся, я подожду». «А обратно ты меня потом отвезешь?» — с подозрением спросила я. «Или мне придется сидеть где-нибудь в коридоре и ждать окончания твоего рабочего дня?» «Не думал об этом. Но обещаю, что позабочусь обо всем. В крайнем случае вызову тебе такси». «Ну ладно, тогда, может, я прямо в туфлях поеду?» «Конечно, я уже завел машину, там будет тепло». «Что? Как ты это сделал?» «Дистанционное управление, Ири. У вас в Сервении такого разве нет?» «Да у нас и машины-то не было», — смущенно пробормотала я, скрываясь за дверью туалета. «У Марка был велосипед, потом мотоцикл. Мы его продали, чтобы... Ну, ты понял. Юм». «Что?» «А как-то можно будет мои деньги отправлять по лет, ну, если меня возьмут на работу?» «Пошли уже», — тяжко вздохнул Юмай. «Ты хоть иногда о себе думаешь или только о других?» «Думаю, конечно». Я выбежала следом за ним в подъезд. «Даже теплые брюки хотела надеть. Юм, а что с документами? А вдруг нас полиция остановит? А вдруг меня в здании совы охрана не пустит?» «Ири, если Гордиани тебя пригласил, значит, он уже все подготовил. Не волнуйся». «Легко ему говорить, а я места себе не находила. Моя первая настоящая работа. Даже не работа пока, а собеседование. А вдруг я все испорчу? Я ведь на каблуках не очень умею ходить. Мне куда удобнее в кроссовках. И юбка задирается, и пиджак такой неудобный. И волосы, вдруг они расплетутся. Меня могут уволить, если я заколку потеряю. А если грохнусь с каблуков? А если я сахар с солью перепутаю?» «Ох, не нужно было пить кофе на голодный желудок. Теперь меня подташнивает, и в туалет хочется. Наверное, Юмай прав. Не выйдет у меня ничего. Я ведь даже колледж не закончила». Здание полярной совы находилось на другом конце Лунгхао. Движение на улицах было совершенно сумасшедшее, что немного отвлекло меня от душевных переживаний. Впрочем, Юмай вел автомобиль очень спокойно и ловко, а седина у блондинок все равно не слишком заметна. Да и остров, откровенно говоря, не такой уж и большой. Ехали мы всего 20 минут и ни разу нигде не застряли, только на светофорах постояли. «Как много машин!» — заметила я, когда мы заехали на полупустую парковку возле высокого здания. «Шутишь?» — удивился Юм. «Разве это много? Я был в вашей столице, вот там чистый кошмар. Но вообще сегодня и вправду плотное движение. Это из-за погоды. А вот летом будет совсем по-другому. Летом мы ходим пешком или ездим на открытых автобусах». Спустя несколько секунд мы уже зашли в стеклянные двери. Юмай приложил ладонь к считывающему устройству, а мне немногословный охранник пожелал светлого дня и выдал временный пропуск — круглый кусочек пластика на длинной ленте. «Нам на 14-й этаж», — сказал Юм. «Я тоже там работаю. Провожу тебя до приемной.